Скоро 9. В эти минуты в кастрюльке, наверное, кипит жизнь. Топ и Анна едва успевают поворачиваться, потчуя посетителей ароматными блюдами. Фредерик чувствовал себя совсем заброшенным. Один в темной комнате в старом городе, где обитает странная группа. При организме, которому уже здорово досталось, и которому в любой момент грозили еще более серьезные травмы. Ему хорошо сиделось здесь, на стуле, в темноте. Фигура у товарных вагонов внизу исчезла. Вряд ли этот человек заметил на дереве дрюма. В натуре. Он встал. Незаметно выманить кого-нибудь из хиппи, чтобы поговорить с глазу на глаз, не удастся. Надо уходить. Спуск по дереву дался без особых усилий. Стоя внизу возле дома, он осмотрел свою одежду и руки. На дереве налипло вдоволь сажи и прочей грязи. Тут и близость дорог, и далеко не чистые осадки. Он засунул под пальто больную руку, чтобы отдохнула и согрелась. Уходить обратно той же дорогой? Пожалуй, это будет самое верное. Только он приготовился юркнуть в отверстие в ограде, как от развалин наверху донеслась громкая речь. Там что-то происходило. Он прокрался назад к дому и выглянул из-за угла. Закаленный неожиданными событиями последних дней, он даже не удивился, увидев, кто стоит там и разговаривает с Наксиманом и другим хиппи. В старом городе появилась еще одна кошка. Ее звали Серина Уп, и она явно превосходила других кошек живучестью и чутьем. Фредерик беззвучно рассмеялся. Ему достаточно просто оставаться здесь, около дома хиппи. Интересные вещи сами собой происходят, без каких-либо усилий с его стороны. Держись в тени, невидимка Фредерик. Однако тут же он подавился смехом, потому что Серина Уп повернулась и сделала несколько шагов к углу дома, за которым он стоял. Вот подняла руку, указывая в его сторону. Он живо попятился. Черт возьми! Эта особа слывет ясновидящей. Она могла издалека учуять Фредерика. Он сбежал вниз к ограде, протиснулся через отверстие и распростерся на земле над железнодорожной колеей. От этой пробежки острые боли в бедре распространились до паха, и он впился в сухую траву пальцами здоровой руки. — Привет, дружочек! — знакомый, журчащий смех. Повернув голову, Фредерик увидел элегантные блестящие сапоги Серины, икры, бедра. Она стояла над ним. Сейчас прибегут хиппи и набросятся на него. — У тебя такой жалкий вид. Ты потерял что-то важное. Но даже я не могу понять, что именно. Тебе не следовало приходить сюда, Фредерик. Требовательно произнесла она тихим голосом. Он встал, осмотрелся. Не увидел ни одного хиппи. — Где? — Где они? — прохрипел он. — Светопоклонники? Я направила их мысли совсем в другую сторону. Длинные темные волосы закрывали половину лица, но он рассмотрел веселую улыбку на ее губах. — Все правильно. Налить в бокал Серины Уп вино, если она того не желает, физически невозможно. Она запросто управляет окружающим ее мысленным полем. Где там хиппи тягаться с ней? — Пошли, — сказала она. — Какого черта ты здесь очутилась? Ему не удалось скрыть облегчение, которое он испытал в эту минуту. Старый город явно чем-то привлекал к себе неординарные личности. — Пойдем, — повторила она, — забедренной костью средневекового монаха. — Вот именно. пробормотал он, хромая следом за ней. Разумеется, Серине позарез нужна бедренная кость средневекового монаха. Хиппи не показывались. Серина Уп направлялась прямиком к входу в склеп. Достала из сумочки карманный фонарик и посветила. Потом нагнулась и нырнула в проход. Он нерешительно двинулся следом. — Что ты затеяла, Серина? Она шикнула на него и скрылась в нише. Фредерик сел на большой камень. Без фонарика ему ничего не было видно. Да он и не желал ничего видеть. В этот момент его меньше всего на свете интересовали склеп. Он уже повстречался с епископом Асгаутом Викенским, и тот указал ему на выход. Серина осветила фонариком его лицо. — Тебе не здоровится, Фредерик, — сказала она. — Угу, — согласился он, протягивая ей ушибленную руку. Она взяла ее и стала осторожно растирать ладонями. Ему полегчало. Пальцы стали сгибаться без боли. — Ты за чем-то следуешь? — произнесла она, садясь напротив. — За чем-то очень-очень сильным. Не в моей власти помешать тебе. То, что, наконец, увидишь, оставит пустоту в твоей душе. Ничего, кроме пустоты. Лицо убийцы вряд ли наполнит радостью мое существование, — сухо заметил он. — А зачем тебе эта кость? Серина вынесла искомое из ниши, в которую заходила. — Соединить между собой кое-какие мысли. Но это за пределами твоего понимания. У нее горели глаза. Еще бы! Они посидели молча. Он смотрел на эту странную, красивую, молодую женщину, которая не раз поражала чуть не всю страну своими пророчествами и необъяснимыми, на первый взгляд, манипуляциями с материальными предметами. Шарлатанов на свете было много. И на свете была только одна Серина Уп. 28 лет. Степень доктора физических наук. Ни один профессор посидел из-за нее прежде времени. А еще она — женщина-бунтарь, угроза, представитель чего-то нового. — Расскажи мне, что происходит, Серина? Фредерик тяжело дышал. Он увидел, как расширяются ее зрачки. Ее глаза повелевали ему сосредоточиться на чем-то особенном, потустороннем, абстрактном. Он воспарил, точно маятник, подчиненный в своем движении, недоступной его закономерности. Он ощущал тепло ее тела, сильное тело. «Это опасно, Фредерик Дрюм. Я кое о чем догадываюсь. А кое-что слышала. Речь идет о зале. Здесь, в городе, есть союз, который называют «Четыре белых». Они утверждают, что им подвластны силы, подобно мне, но сверх того, будто бы им дано управлять материей. Говорят, что это они перенесли Ашурбанипала в Ломедален просто для того, чтобы доказать свои возможности. Прежде им не удавалось ничего доказать. Оккультисты, спиритисты, мужчины, 4 мужчин, — она кивнула. Есть такие люди. Начинают в роли масонов, членов тайного ордена, потом становятся черными рыцарями и заканчивают покорителями всех видов материи. Им ненавистны женские идеалы, потому они и выбрали царя-воителя Ашурбанипала. Бред какой-то. Ты веришь в это? — Возможно, — ответила Серина. Они упоминали имя Халгрима Хельгрена. Халгрима убила Мать-Земля. Зачем им понадобилось убивать? К тому же ловушка предназначалась не для Халгрима. Это меня хотели убить. Маятник продолжал качаться, подчиняясь ее воле. Они вызвали силы, над которыми были невластны. Возможно, случай с этой статуэткой не был умышленным. Халгрим получил производственную травму, — тихо усмехнулся Фредрик. — Постой! — остановила его Серина. — Не забудь то, о чем ты думал. Невозможное делает невидимым возможное. Не забывай про нее. — Хиппи, — прошептал он, — царицы Раев, Хиппи, Евредика и Кассандра. — А почему ты заговорила о Кассандре? Евредика мертва. Кто такие хиппи? Чего они хотят? Что делают? Причем тут так называемые четыре белых? Почему мы сидим тут и несем околесицу, в которой ни один смертный не уловит смысла? Маятник с грохотом упал на землю, ему удалось оборвать нить. Серина Уп встала, подошла к нему вплотную, положила на голову горячую руку. — Свет, Фредрик. Мало кто смог понять, что такое свет. Даже Эйнштейн не понял. Свет в одно и то же время — материя и нематерия. Нечто и ничто. Она вдруг рывком отняла руку и отступила на один шаг. — Господи! Ты потерял что-то, Фредрик. Я вижу, я чувствую. — Что именно? Куда подевалось чувство безопасности от ее присутствия? Она смотрела на него так, словно он стал прозрачным. Мягкое лицо казалось нереальным, отчужденным, хотелось схватить ее, но здоровая рука не послушалась. — Ты будешь следовать дальше, — еле слышно произнесла она, — будешь, потому что вынужден. Ничто не может помешать. Если пройдешь сквозь все, я буду ждать тебя, Фредрик. Медленно пятясь, она покинула склеп, ее фигура растворилась в темноте, а он остался сидеть, безмолвный, опустошенный, и не заметил, как с его ноги на пол склепа скатилась капля крови. Топ сидел, спрятав лицо в ладонях. На столе перед ним стояла початая бутылка «Леовиль Лас Кассес» 1981 года. Анна, сидя напротив, курила и крутила пальцами бокал. Шел только 11-й час, а кастрюлька уже закрылась. — В чем дело, Анна? — он снял очки и протер их в третий раз за последние 5 минут. — Не знаю, Топ. Может, кто-нибудь ославил нас? Зависть? Не понимаю, что-то не так. За весь этот вечер они обслужили только 2 посетителей. На резервированные места больше никто не пришел. Столики оставались пустыми. Мало того, отключилось электричество, хотя предохранители были целы. Они зажгли свечи, но в зале стало холодно и сыро. Неоновая вывеска не светилась. В гардеробе темно. Вызванные электрики не появились. «Фредрик звонил сегодня», — сказала Анна, переминая край скатерти. Голос был какой-то странный, но он сказал, что настрелял куропаток. «Как думаешь, когда он вернется?» «Думаю, дня через 2. К тому времени мы, должно быть, совсем закроемся. Диверсия, Анна!» Кто-то задумал расправиться с нами. Топ встал, просеменил к кухонной двери, вернулся. — Сядь, Топ. У меня голова кружится смотреть, как ты мечешься. — Голова кружится? — Господи, у тебя тоже. У меня такое чувство, будто я все время разгуливаю в воздухе между полом и потолком. Он сел. Сегодня на меня на кухне нашло головокружение. — произнесла Анна тихо, ловя взгляд Тоба. — Может, мы нуждаемся в свежем воздухе? Он попытался улыбнуться. — А что, если нам закрыть лавочку на несколько дней и отправиться к Фредерику в горы? Кажется, у него есть там избушка с камином и дерновой крышей. Тоб посмотрел на Анну. Их взгляды встретились. Наконец он взял свой бокал, понюхал содержимое, сделал большой глоток. — Знаешь, Анна, провалиться мне на этом месте... Пью вино, а вкус как от воды. Обыкновенная вода. Фредерик встал и вышел, хромая из склепа, поискал взглядом Хиппи и не увидел. Серина то ли напугала их, то ли подвергла гипнозу. Сказанное ею напоследок отнюдь не улучшило его настроение, но Серина вообще непредсказуема. В ее словах попадались буквы из неизвестного Фредерику Дрюму алфавита. Тем не менее он снова и снова перебирал их в памяти, пытаясь найти смысл, найти за что ухватиться. Напрасно. Свет. Четыре белых. Нет, он должен идти своим путем, не давая сбить себя с толку тем, чего не понимает. Никто не преследовал его. Выбравшись на Ослоскую улицу, он пошел вдоль трамвайных путей в сторону постоялого двора в старом городе, соображая, где приземлиться на ночь. Рано утром, на рассвете, он вновь подберется, описывая круги к своему дому, проникнет в собственный гараж, заведет машину и возьмет курс на Лумедалин. Что-то подсказывало ему, рано или поздно Ашурбанипал выдаст себя. И в этот момент желательно Фредерику быть на месте. Тень следовала за ним. Дрм никуда не делся и был начеку. Ужасы По воплотились в бесплотного питбультерьера. Однако Фредерик не услышал злобного лая, когда рядом с ним беззвучно остановилась темная машина без номерных знаков. Лица сидевших сзади мужчин были закрыты черными колпаками. На Фредерика Дрюма смотрели два пистолета. И в отличие от утреннего инцидента, он тотчас понял, что эти пистолеты без раздумья начнут стрелять горячим свинцом. Он сжался в комок и закричал, подражая голосу самца куропатки. Пожилая пара, шествующая по другую сторону улицы, удивленно обернулась. Фредерик бросился плашмя на асфальт и заполз между колесами под машину, продолжая отчаянно вопить, стремясь привлечь внимание всего квартала к происходящему. Услышал какое-то шипение, что-то обожгло затылок, нырнул под раскаленную выхлопную трубу и почувствовал, что машина тронулась с места. Неужели никто кругом не видит, что она грозит его задавить? Сейчас одна мысль владела его сознанием. Они не успели выстрелить. Его бросок застиг их врасплох. Им никогда не всадить в него пулю. Еще не отлиты те пули, которые могли бы поразить Фредерика Дрюма. Автомобиль катил по улице, и он вместе с ним. Его волокло, скребло об асфальт, но пальто кое-как защищало спину. Фредерик понимал, разожми он пальцы, задняя ось расплющит его. Его било и колотило об асфальт, колотило и било собственная дрожь. Удары отзывались болью во всем теле, от прилива крови к голове грозили лопнуть барабанные перепонки. Он не переставал вопить, но машина не останавливалась. Она ехала не слишком быстро, не настолько, чтобы пальто начало тлеть, однако достаточно быстро, чтобы ее не могли преследовать свидетели случившегося. Когда это кончится? Скоро он будет вынужден сдаться, и без того левая рука волочится по асфальту, словно парализованная. Затылок горел, в висках стучала кровь, пальцы правой руки сжимали Что, кардан? Вроде бы в автомобилях есть внизу такой механизм. Он зажмурился, стиснул зубы, голова раскалывалась. Скоро спина загорится. Они прибавили скорость. Сколько это продлится? Он висит тут целую вечность. Что-то ударяет в спину. Они едут через горбы. Из него сделают фарш. Он снова закричал, но голос сорвался, потом и вовсе пропал. Что-то долбануло его по крестцу и почкам. Наконец машина остановилась. Он выпустил кардан. Грудь тяжело вздымалась, проталкивая воздух в легкие. В глаза капало горячее масло, но он даже не пробовал отвернуться. Он вообще был не в состоянии как-то двигаться. Тишина. Не слышно уличного движения. С губ его сорвалось еле слышное спасибо. Какой-то алюминиевый вкус во рту, кровь. Пальцы правой руки сами сжимались и разжимались, спазмы. Нервы вышли из-под контроля, он был парализован. Стукнула автомобильная дверца. — Вытаскивай его. — Если еще жив, пристрели. Сообразил залезть под машину. — Хитрый черт! Но теперь ему конец. — Проверь глушитель. Здесь нет ни души. Стук других дверец отдался в мозгу Фредрика, вознося его во все более высокие сферы. Кто-то схватил его за больную ногу и потянул. Его вытащили из-под машины. Экзистенциальный страх и кьеркегордская боль были давно пройденной стадией. Теперь он все воспринимал в слабом эйфорическом ореоле. Все, что происходило, совершалось не с ним. Единственное слово, сохраняющее смысл, было «спасибо». Он снова и снова твердил его. Пустой звук для людей в черных колпаках. — Погоди, у меня есть идея получше. — Зачем еще мешкать, черт подери, не шуми. Я знаю эти места. Видите, вон те цистерны на путях. Они пустые. Завтра в них нальют кислоту. Ну и что? Никаких следов. Пули — вещественные улики. Не забывайте приказ. Желательно не оставлять следов. Говори по делу. Нам нельзя здесь торчать. В таких цистернах остается газ. Мы открываем люк, сбрасываем внутрь труп, закрываем и... Ку-ку, дрюм! Никаких следов. Сначала сработает газ, а завтра утром в цистерну зальют кислоту, не открывая контрольный люк. Поняли? Окей. Только будем действовать поживей. Фредрик почувствовал на груди чей-то башмак. Он давил сильно, чересчур сильно. Эйфорический ореол сменился красным туманом. Его подняли, положили на чье-то мощное плечо. Должно быть, оно принадлежало одному из гигантов Вселенной. Его положили на что-то холодное, гладкое. Сильный толчок в спину сбросил его в какую-то дыру. В нос ударил резкий запах, и из груди вырвался крик, который покатился вдоль стен металлического цилиндра. Крик еще долго отдавался в пустоте.